и впрямь идут. Ну, братцы, крышка!» Олег приподнялся на локте, прислушиваясь. Из коридора доносились голоса и бряцанье затворов. «Не к нам», — сказал кто-то. Но как раз в эту минуту стали отворять камеру. Олег сел на койке, чувствуя, как тревожно отбивает дробь его сердце. Надзиратель и конвойный остановились в дверях. «Выходи, кого назову! Иванов, Федоренко, Эрпштейн, Муравин!» Заключенные один за другим подымались с коек. Последняя фамилия принадлежала молодому ученому. Олег схватил его за руку и крепко пожал. «Спасибо», — проговорил тот. «Прощайте, товарищи!» — срывающимся голосом крикнул уже с порога уголовник, тот, который был всех моложе. «Того же и вам желаем!» — бравируя, развязно выкрикнул его вихрастый товарищ и взмахнул шапкой. Дверь за партией затворилась. «Маленькая отсрочка», — подумал, опускаясь на койку Олег. «Отчего так колотится сердце? Кажется, трусом я никогда не был. И зачем они медлят, только затягивают агонию? Еще ночь или несколько ночей до тех пор, пока в одну из них...» В тот день, скитаясь из угла в угол по камере, он прочел одну из надписей, незамеченную им прежде. «Корабль уплывал к весне». «Весна — это возрождение, весна — это жизнь», — подумал он. «Фраза эта звучит как обетование. Эту надпись сделал кто-то, кто надеялся сам и хотел утешить других. Весна — это было одно из многих нежных наименований, придуманных им для Аси, и словно бы светлый, невидимый, но действенный флюид проник в камеру и вошел в соприкосновение с его сознанием. Через час или два, когда все хлебали суп, седой старичишка, тщетно поджидавший Анастасию у зарешительницу, вдруг забормотал: «Сегодня должно придут меня слабонить. Вы вот все только потешаться над стариком умеете. А кабы вы побольше веровали, может, она и вошла бы к нам, матушка Анастасия. Тепереча только у двери малость постояла, а и то в камере стало ровно поблагодатней. Я вот убогий учуял в сердце своем. Неужели вовсе никто того не заприметил?» «Кажется, я заметил что-то», — подумал Олег, но промолчал, несколько озадаченный. Один из 58-х сказал: «Вот и слать тут с верующими, на все свое объяснение подыщут. Не надуло, мол, а не учуяли по причине вашей же толстокожести. Накось, выкусите. Смейся, милый человек, смейся, а только меня слабонят сегодня», — настаивал старик. «Вот помяни мое слово. Она, матушка, на то и приходила, чтобы утешительное слово сказать». Олег пристально взглянул на старика. «За что приговорен?» — спросил он, изменяя свои привычки не задавать вопросов. «Монашек мы из Страстного монастыря. Обитель нашу вовсе порешили, а меня на поселение упекли, да на отметку взяли. С первоначалу на север. Едва Богу душу не отдал. Гоняли нас безо всякой жалости. Скользили мы по наледям, руки да ноги ломали, и голода, и холода натерпелись. Курочку мою черную я на руках тащил. Благослови ее, Господи! Одна-то она жалела меня убогого. Каждый день по яичку мне несла, силы мои поддерживала. Да после, как в Узбекистан нас перебросили, еще жесточились наши гонители. Отобрали и мою курочку. В песках горше, чем в сугробах. Народ пошел злой, горбоносый. Христианской веры вовсе ни в ком не встретишь. Тоска забрала, сбежал. И с тех пор не сидится нам, бродяжничаем. Раз случилось в одном селе мне перед сходкой против колхоза ратовать, от того, что родом я псковский крестьянин.